Успокоились примерно через полчаса. Я собрала с пола осколки безвременно погибшей бутылки. Аня притащила слегка подгоревшие пироги, и все дружно уселись за стол. «Начинайте с салата», — приказала Аня, щедро зачерпывая оливье. Семен Андреевич глянул на свою тарелку и спросил, «А этого куда девать?» Клеопатрин сыночек преспокойно дрых на тарелке между ножом и вилкой. «Отнесите в кресло», — посоветовала я, с любопытством наблюдая за Тамариным женихом. «Интересно, как он выдержит это испытание? Не всякий мужчина способен есть на тарелке, где только что лежал котенок, и уж совершенно точно, что 75 из 100 мигом бы удрали, увидев нашу семью». Но Семен Андреевич, как ни в чем не бывало, взял сыночка, устроил на подушке и, походя, погладив Касю по голове, принялся абсолютно спокойно накладывать угощение. «Так, значит, он любит животных, и это хорошо. Мы из-за Тамариной аллергии никогда не держали собак и кошек, но я всегда настороженно относилась к людям, считающим четвероногих друзей грязными. Конечно, у братьев меньших случаются глисты, блохи, но скажите, разве у людей их не бывает? И потом, вы видели когда-нибудь собаку, которая напилась бы пьяной? Кошку, выбрасывающую своих новорожденных детей в мусорный бак, или хомячка, избивающего до смерти хомячиху? Нет, я тоже. А теперь купите в ближайшем ларьке газету «Криминальная хроника» и сразу поймете, что самое отвратительное, грязное, гадкое животное, способное на мерзкие поступки, — это человек. «Как же получилось, что Кристина, ваша дочь, не выдержала любопытная Аня?» Семен Андреевич обвел взглядом детей, сидевших с горящими глазами, и неожиданно сказал, «Вот что, ребятки, хотите в Макдональдс?» «Ура!» — завопили Петька и Митька. «И меня возьмут?» — спросил Тёма. «Обязательно», — пообещал Семен Андреевич. Потом вытащил из кармана телефон и велел, «Петя, поднимись». Через пару минут раздался стук, и в квартиру вошел мужчина лет 40. «Чего стучишь?» — удивился отец Кристины. «Так там звонка нет», — ответил пришедший. «Хорошо. Бери всех детей и свези в Макдональдс. По полной программе. Все, что захотят. Чизбургеры, гамбургеры, бигмаки, картошка, вода, мороженое. Игрушки вроде там продают, шарики воздушные». «Понял», — кивнул Петя. «Пошли, ребята. Кто со мной?» Петька, Митька, Вика, Даша и Тёма с визгом бросились за ним. «Я не хочу ехать», — протянула Вера. «Голова что-то болит». «Иди ляг в спальне», — предложила Тамара. «Сейчас аспирин разведу». Минут через 10 мы остались в узкой компании. Тамара, Кристина, Аня с Машкой и я. «То, что сейчас расскажу», — вздохнул Семен Андреевич, — «должно остаться между нами. Мне бы никогда не пришла в голову мысль посвящать вас в эту тайну, но видите, как вышло. Я Зотов Анатолий Иванович, отец Кристины». «Но как же так?» — спросила не слишком сообразительная Аня. «Только ведь представились Семен Андреевич». «Сейчас поясню», — спокойно ответил мужчина. «Слушайте. У Анатолия Ивановича Зотова был настоящий талант. Любой бизнес, за который брался мужик, моментально становился суперуспешным. Смешно сказать, но начал он с лотка, где лежали вперемешку дешевые конфеты и жвачки. Через полгода приобрел ларек, спустя 6 месяцев — магазин. Дальше больше. Бизнес понесся в гору, набирая обороты. Но Зотов был не только удачлив, но и умен. Поглядев вокруг, он мигом сменил тему. На заре дикого российского капитализма, когда перестройка еще не успела превратиться в перестрелку, в год, когда Егор Гайдар впустил в бывшую страну строящегося коммунизма невиданное море товаров, почти все жители СССР кинулись торговать продуктами. Советскому человеку, часами простаивавшему в очереди за кусочком масла, казалось, что еда – самый лучший и выгодный бизнес. Кушать хочется всегда и всем. Магазинчики, палатки, ларьки полезли, как грибы после дождя. Началась жестокая конкуренция, слабые разорялись. Закон рынка суров. Не смог выжить — умирай. Но Зотов уже торговал тканями, занял нишу и монополизировал рынок. По меркам Екатеринбурга он был невероятно богат. С Анатолием Ивановичем считались все: и местный мафиоза, некто Пузыревич по кличке Пузырь, и городская администрация. Наверное, если бы Зотов полез в водочный бизнес, нефть, газ или попытался заниматься металлургией, он давно бы был покойником. Но ткани не интересовали никого. Связываться с грошовым ситцем, сатином, а дорогие бархаты и шифоны в Екатеринбурге не продавались, не хотел никто. Братки презрительно морщились. Фу, бабское дело какое-то, тряпки. А о мелких торговцах, пытавшихся работать с мануфактурой, Анатолий просто разорил, снизил цену на свой товар до минимума, и торговцы выбыли из игры. Жить бы ему да радоваться, тем более что Зотов имел юриста, подсказывавшего, как уйти от налогов. Богатый особняк, настоящий замок, был оформлен на жену Лиду, а компаньоном по бизнесу Анатолий сделал брата супруги Вадима Костылева. Парню он доверял безоговорочно, свой человек воровать не станет. Но потом неожиданно началась цепь несчастий. Сначала погибла Лида, приехала на бензоколонку и взлетела на воздух вместе с парнем, заправлявшим ее автомобиль. Следов взрывчатки на месте трагедии не нашли. Следствие, потоптавшись на месте, классифицировало дело как несчастный случай. Похоже, бедная Лида была сама виновата. На бензозаправке нельзя курить, а кассирша, чудом уцелевшая в своей будке, заявила, будто видела, как женщина прикуривала сигарету. Зотов почернел от горя. Теперь вся его жизнь сосредоточилась на Кристине. Женщин, желавших заменить девочке мать и стать хозяйкой в богатом особняке, он просто не замечал. Теперь с ним жили Костылев, жена Вадима Света и двое их детей-погодков, очаровательная трехлетняя Майя и двухгодовалый Веня. Анатолий очень любил детей и искренне считал Костылевых своей семьей. Впрочем, жили они на зависть всем дружно, без скандалов и расприй. Затем пропала Кристина. Посланный за девочкой шофер вернулся в полной растерянности. Дочери Зотова кто-то позвонил по мобильному, она простилась с подругой и ушла. Обезумев от горя, Зотов бросился к Пузырю и заявил с порога: «Если нужны деньги, бери, все забирай, только верни дочь». Крестный отец от неожиданности даже уронил на пол открытую бутылку пива. «Ты че, Толян, в натуре? Чего еще за понты корявые? Растолкуй нормально, без пурги». «Верни девочку», — прошептал Зотов. «Вот, блин», — воскликнул Пузырь, — «зафига мне твоя девочка? Своих шлюх навалом, выбор-то как на базаре. И чего ты голосишь, словно потерпевший? Найдешь другую телку, этого добра хватает. Хочешь, свистну, мои парни десяток приволокут, белых, желтых, черных». «Кристина пропала, дочка», — пояснил Зотов. Пузырь вмиг потерял всю свою дурашливость и перестал изображать нового русского отморозка. «Садись, Анатолий Иванович, рассказывай, чем могу, помогу». Почти 3 месяца люди Пузыревича искали Кристю. В милицию авторитет посоветовал не обращаться и вообще велел поменьше шуметь об исчезновении ребенка. «Менты ничего не найдут», — пояснил он, — «только свидетелей распугают. Скажи всем, что отправил дочь на учебу в столицу, никто не удивится». «Ну какое в нашей провинции образование?» «Ладно», — согласился Зотов. «И этому Вадьке своему не сообщай», — неожиданно сказал Пузырь. «Соври чего-нибудь. Уж прости, не нравится мне твой родственничек». Впрочем, ни Вадима, ни Светы, ни их детей в момент пропажи Кристи не было. Они отдыхали в Турции. А когда вернулись, Зотов с недрогнувшим лицом выложил версию, предложенную Пузыревичем. Потом вдруг исчез шофер Зотова, верный и немногословный Саша. Через 3 дня после его пропажи позвонил Пузыревич и велел коротко: «Приезжай». Анатолий понесся, нарушив по дороге все правила. Авторитет усадил приятеля в гостиной и велел шестеркам: «Давайте». В комнату втолкнули изрядно измордованного Сашу. «Говори», — приказал Пузырь. Шофер разлепил разбитые губы и принялся каяться. Зотов не знал, куда деваться от ужаса. Кристину украл Саша. Просто соблазнился на 10 000 долларов, которые предложил чеченец Шамиль. Куда дели девочку, он не знает. Саша привез Шамиля и усыпленную Кристину за город, в местечко, где располагалась база спортобщества «Урал». Зотов только моргал. Саше он доверял безоговорочно. И вдруг такой поворот. Когда быки уволокли шофера, Пузырь достал водку, налил стакан и сунул в руку Зотова. «Пей». «Зачем?» «Пей, говорю. До сих пор была присказка, сказка впереди. Знаю, куда увели Кристю, и знаю, почему. Но лучше тебе выпить». Анатолий проглотил обжигающую жидкость, авторитет завел рассказ. За то время, что длился разговор, Зотов не раз радовался, что опрокинул стакан, иначе он просто сошел бы с ума. Организатором похищения Кристи был Вадим. «Но почему?» — только и смог вымолвить Зотов. «Мало ему компаньонства», — вздохнул Пузырь. «Весь твой бизнес хочет. Жадный очень. Видишь, чего удумал? Какое-то время тебя изводить, а потом сообщить, где Кристи. Да небось, чечены велели бы тебе самому с выкупом явиться. Забрали бы деньги, и секир башка тебе и девке». Это он верно рассчитал. Ты бы поехал непременно, а Вадька потом убивался бы и на каждом углу рассказывал: «Вот горе, умчался за дочкой и погиб». В Чечне людей пачками убивают, никто и не удивится. Хочешь мой совет? Сегодня же Вадьку в бетон закатаем. Вместе со Светкой и жабенышами, чтоб и следа его не осталось. «Нет», — пробормотал Зотов, — «пусть Кристю вернут». «Майи привезут», — пообещал Пузырь. «Сколько?» — спросил Анатолий. «На том свете угольками в аду сочтемся», — хмыкнул Пузыревич. «Только ты зря не хочешь Вадима урыть. Такого не прощают». Но Зотов лишь мрачно молчал. «Кстати», — словно невзначай обронил крестный отец, — «помнишь, когда твоя Лида погибла, кассирша на заправке сообщила, что видела у женщины в руках зажженную сигарету?» «Ну и что?» «А то», — терпеливо разъяснил приятель, — «кассирша баба бедная, можно сказать, нищая, голь перекатная. С работы уволилась, говорила всем, будто боится. А через годик на новом, весьма хорошем месте оказалась и квартирку купила однокомнатную. Правда, не в Екатеринбурге, а в Исете». «Откуда, спрашивается, денежки у голодранки?» «Ох, нечистое дело. Сначала Лида, потом Кристина. Ты последним станешь. Вадькина работа, носом чую. Для своих жабенышей старается».